Глава 23. Алиса. Судя по лицам моей дружной семейки и женишка, о происходящем знали все, кроме меня. Устроившись рядом с папой, я закинула ногу на ногу и, поджав губы, еще раз окинула прищуренным взглядом участников неожиданного семейного совета. Сестра сразу же отвела взгляд и, делая вид, что отвлеклась на младшего сына, усадила его к себе на колени. Ее муж переглянулся с Тимуром и, пожав плечами, ухмыльнулся. Папа явно собирался с духом, чтобы сообщить нечто важное. Но мое терпение уже трещало по швам. «Папа, что ты собирался нам сообщить? Произошло что-то серьезное?» Произнесла я это с нажимом, но папа улыбнулся и, покачав головой, развел руками. «Да ничего такого, просто я... Вы же знаете, что я посвятил семье и бизнесу всю сознательную жизнь». «Да-да, особенно бизнесу», — намекнула я, а сестра стрельнула в меня осуждающим взглядом и кашлянула, намекая, что я опять перегибаю палку. «Я устал», — проигнорировав нашу безмолвную перепалку, выдавил папа и, помолчав, спокойно добавил. «Просто хочу отдохнуть, отвлечься». «Куда-нибудь съездить, возможно, немного попутешествовать и...» «Пап, а как же компания?» Настороженно спросила я и, указав на Тимура, съязвила. «Или ты собираешься оставить дело всей своей жизни на своего обожаемого партнера?» «Я имею право пожить для себя», — вздохнув, заворчал папа, но я его перебила. «Да мы ж разве против? Только стоит ли доверять малознакомому человеку?» — выпалила я. И, оглядев остальных, поняла, что, кроме меня, всех все устраивает. Уставившись на сестру, я скрестила руки на груди и, вздернув брови, добавила. «Карина, а ты почему молчишь?» «Может, потому что понимаю папу?» Огрызнулась она и, ссадив сына на пол, скопировала мою позу и процедила. «А вот твое недовольство мне непонятно. Тебе же всегда было плевать на папин бизнес. Что изменилось?» «Но он же семейный». Намеренно выделив последнее слово, взорвалась я и, подавшись вперед, перечислила. «Это наше будущее, наши гарантии, наши и наших детей, между прочим». «И что не так?» — нахмурилась Карина и, криво усмехнувшись, кивнула в сторону Тимура и напомнила. «Вы тоже скоро поженитесь». «Это еще не точно», — смутившись, буркнула я, а Тимур тихо рассмеялся. «Твои капризы — явление абсолютно непредсказуемое». «А Тимур ведет дела отца не первый месяц», — отчеканила сестра, но тут вмешался папа. «Девочки, не ссорьтесь», — скривившись, попросил он и, постукивая пальцами по спинке дивана, строго добавил. «Сколько можно? Вы давно не дети. Я уже все решил, а ваше дело — принять это и по возможности помочь». «Чем?» — посмотрев на папу, уточнила я, а он замялся. «Вы моя семья, мои самые близкие люди». «Ты, Карина, Тимур, Максим!» По очереди указав пальцем на меня, сестру, ее мужа и Тимура, терпеливо перечислил папа и, сделав глубокий вдох, продолжил. «Я вам доверяю, и на время моего отпуска хочу оставить компанию всем вам в равных долях и с правом голоса». «Ах, вот о каких документах шла речь!» Нараспев протянула я и, пришпилив Тимура убийственным взглядом, прорычала. «А раньше не мог сказать?» «Ну, конечно же, не мог. Хорошо устроился, однако». «Алиса!» С укором протянул папа и, протяжно вздохнув, пояснил. «Доли я оформлю лишь на тебя и Карину, а у ваших мужей будет право подписи и руководящие должности. Но, папа, это не обсуждается!» Перебив, отрезал он, и, посопев, проворчал. «Карина права, ты не особо интересовалась семейным делом, а участвовать в работе компании наотрез отказалась». «Просто тогда у меня были другие планы», — неуверенно возразила я, а сестра усмехнулась, и мне почему-то стало стыдно. «Вот именно», — подхватил папа и, сведя брови на переносице, упрекнул. «Из-за твоих неотложных планов ты упустила шанс и время». «Ты абсолютно не знаешь специфику работы, стратегии развития и тонкости управления. Как я могу доверить дело всей своей жизни тебе?» Его слова били точно в цель. И я потупила взгляд, понимая, что возразить мне нечего. Никогда прежде я не задумывалась, что в один прекрасный момент папа просто не сможет продолжить работу в привычном режиме. Не понимала, что могу остаться один на один с наследием, которым не умела управлять. «Пап, я готова», — прерывая неловкий момент, тихо произнесла Карина, а я вздрогнула и подняла глаза. «Ну еще бы, тебе мало маминого магазина?» Зашипела непримиримо, а сестра расплылась в коварной улыбке. Поначалу мне было нелегко, но я успела освоить планирование, управление, анализ и многое другое. А чему научилась ты? Как мотать папе нервы и отстаивать свою эфемерную независимость? Говорила она спокойно, но в каждом слове сквозил жирный намек и провокация. Загадочно переглядываясь, Тимур и Максим благоразумно молчали. И я почти забыла, что в комнате мы не одни, и за нами пристально наблюдают. «Я не уступлю свою долю», — с трудом сдержав кипящие эмоции, медленно произнесла я. И, вздернув подбородок, пообещала. «Я освою, наверстаю, научусь, но не уступлю свое право». «Ты обязательно справишься», — накрыв мою руку своей, прошептал папа, а мне стало трудно дышать. В горле встал колючий ком, а глаза защипало от подступающих слез. Несмотря на наши разногласия и бесчисленные перепалки, папа не списывал меня со счетов. Мало того, он верил в меня и собирался поручить, пожалуй, самое ценное. «Я готова, папа», — пообещала я заметно севшим голосом и, пожав плечами, повинилась. «Руководитель из меня, конечно, никакой, но...» «Вот поэтому компанию пока что возглавит Тимур. А Максим возьмет на себя часть организационных вопросов в качестве заместителя», — улыбнувшись, сообщил папа и, выдержав паузу, вкрадчиво дополнил. «Ну а вы с Кариной станете их личными помощницами». «Чего?» Это мы с сестрой протянули почти в унисон, а Тимур с Максимом демонстративно потерли руки. Не сдерживаясь, Каринка цветасто выругалась, и в ликующего Макса полетела диванная подушка. А вот я зависла, запоздала, осознав, на что только что подписалась. Тимур сдержанно улыбался, и мне захотелось последовать примеру сестры и швырнуть в него что-то повесомее подушки. Сообщив во всех смыслах сногсшибательную новость, папа поглядывал на нас прищуренным взглядом и молчал, давая время прийти в себя. «Но папа!» Растерянно выдавила я и, переглянувшись с помрачневшей сестрой, взмолилась. «Зачем ты так? Может, нам с Кариной попробовать себя в более высоких должностях?» Покачав головой, папа усмехнулся, но промолчал, а в разговор тут же вмешался Тимур. Отклонившись на спинку кресла, он посмотрел в упор и, поиграв бровями, игриво произнес. «Все решено, дорогая. Теперь я твой непосредственный начальник. Привыкай подчиняться».